«Хлеб с неба» в Ветхом Завете. В 16 главе книги «Исход» повествуется о том, как вскоре после выхода израильского народа из Египта, когда народ находился в Синайской пустыне, возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!» Тогда Господь сказал Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно, на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Вечером налетели перепелы, и народ наелся мяса, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Каждому полагалось по гомору на человека, при этом не разрешалось оставлять запас на следующий день. В канун субботы выпадала двойная норма, чтобы на следующий день народ мог соблюдать заповедь субботнего покоя. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. Сыны Израилевы питались манной 40 лет, пока не пришли в землю обетованную». Если поначалу схождение манны с неба вызвало удивление сынов Израилевых, то в дальнейшем, как повествует книга чисел, однообразие пищи надоело им, и они возроптали: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». В той же книге описывается, как стал малодушествовать народ на пути и говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душ нашей опротивила эта негодная пища». Бог прогневался на народ за ропот и послал ядовитых змей, от укуса которых многие умирали. Тогда народ принес покаяние, и Моисей по повелению Бога выставил знамя с изображением медного змея, взиравшие на него оставались живы. Об этом эпизоде Иисус напоминал Никодиму. Рассказ о хлебе с неба стал одним из важнейших эпизодов в истории израильского народа. Он воспринимался как свидетельство заботы Бога о своем народе. Авторы библейских книг неоднократно напоминали о нем. В книге «Второзаконие» Моисей, напоминая народу о благодеяниях Бога, дважды ссылается на этот эпизод. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Эти слова Иисус процитировал в ответ на предложение дьявола превратить камни в хлебы. В книге Иисуса Навина упоминается о том, что манна перестала падать на другой день после первой Пасхи, которую сыны Израилевы совершили в земле обетованной. О даровании манны напоминал народу израильскому первосвященник Ездра, живший около VI века до Рождества Христова. В одном из учительных псалмов, написанном именем Асафа, о манне говорится: «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». В другом псалме, не имеющем надписания, имеются такие слова: «Просили, и он послал им перепелов, и хлебом небесным насыщал их». Обилие отсылок в Ветхом Завете к рассказу о хлебе небесном или хлебе ангельском свидетельствует о том значении, которое придавалось этому рассказу в качестве доказательства всемогущества Бога и его заботы об израильском народе. Дарование манны было одним из тех благодеяний Божьих, о которых раввины напоминали в синагогах. На пасхальной трапезе глава семейства напоминал о них членам семьи, в частности, когда отвечал на вопросы детей. Это привело некоторых ученых к утверждению, что фоном, на котором развивалась беседа Иисуса о хлебе, сшедшем с небес, было синагогальное богослужение пасхального периода. Данная гипотеза основана на упоминании о том, что беседа о небесном хлебе происходила незадолго до Пасхи, и что часть ее была произнесена в синагоге. Поиск буквальных параллелей в текстах, предназначенных для чтения в пасхальный период, однако не дал веского подтверждения этой гипотезе.